Бокалы вновь наполнены шампанским. Кое-кто стал проявлять страстный темперамент. Лили села и посмотрела на Ларри. Глаза его были закрыты. Он пьяно похрапывал. Стараясь не будить его, она поднялась и стала пробираться через тела людей, лежавших на матах, пока не достигла выхода. В голове шумело от шампанского. Больше всего она желала сейчас попасть на свежий воздух. Ветер дул с океана, и, глядя на далекие колыхающиеся волны, она постепенно приходила в себя. Ей становилось лучше. «Чудесная ночь, не правда ли?» Вздрогнув, Лили обернулась. За ней стоял мужчина. «Не хотите ли сигарету?» Он достал серебряный портсигар, щелкнул крышкой и протянул ей. «Да, спасибо. Раньше я вас не встречал здесь. Вы давно здесь, в клубе?» «Пришла до фильма». «А что вы думаете об этом?» Она пожала плечами и улыбнулась. «Любопытно. Я думаю, что такой фильм мог бы сделать неплохие сборы, если бы его выпустить на большой экран». Он щелкнул зажигалкой и поднес ей огонь. «Да, пожалуй, публика повалила бы на этот фильм. А вы работаете в кино, мисс... Колдрон?» «Да, имею некоторые отношения». Он помолчал некоторое время, затем сказал: «Да, я знаю многих из банды Мейта. А вы? Мое имя Курт Томмини». «О!» — воскликнула Лили. «Просто я вас не узнала, мистер Томмини. Здесь очень темно». «Мне очень приятно с вами познакомиться. Продюсеру не всегда выпадает счастье самому непосредственно пообщаться с людьми. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Полагаю, что да». «А насколько вы милы?» «Наверное, как и все». «Я рад это слышать». Он рассмеялся ей в лицо. «Вы бы не хотели прогуляться со мной по парку? Мне необходим небольшой моцион». «Пройтись по парку? Только и всего», — сказал он. «Не знаю. Я не одна со мной. Вы боитесь, что с вами что-нибудь случится?» «Что может случиться?» «Во всяком случае, ничего такого, что было бы для вас нежелательным», — ответил он. «Вы уверены в этом?» «По правде говоря, нет. Никогда не стоит платить за кота в мешке». «Вы женаты, мистер Томмини?» «Как сюрприз, скажу нет!» Он засмеялся. «А разве вам это не безразлично? Я вижу, что вы не против. Так пройдемся!» Лили кивнула головой. Они спустились по широкой лестнице, затем вышли на дорожку, посыпанную гравием, прошли обсаженную террасу и вышли к океану. Резкий удушливый запах ветра стоял в воздухе. «Вы до сих пор не имели отношения в компании мистера Грига?» — спросила Лили. «А раз или два я бывал здесь, но здесь всегда одно и то же». «Похоже, что вам это наскучило». «Мне в этом нет необходимости. Все это забавляет меня. Пожалуй, все это очень слабо». «Слабо?» «Возможно, этот мир очень детский, я имею в виду этот фильм, и вообще такие штучки. Для людей, которых вы видели, все это нужно в качестве некоего стимулятора, чтобы усилить собственную сексуальную потенцию. А, в общем, здесь много стыда». «Почему вы так говорите?» «А разве нет? Подумайте об этом более беспристрастно. Эти люди жаждут увидеть, наблюдать, как другие совершают половой акт, или смотреть порнографический фильм и тем самым отпускают грехи сами себе». «А разве это так уж плохо?» «Моя первая жена увлекалась этим. Дело дошло до того, что она стала приводить мне девочек со студии, чтобы я с ними развлекался, а она смотрела». «И вы так делали?» «Раз или два. Мне это быстро надоело, а поскольку она настаивала на продолжении, то мне ничего другого не оставалось, как развестись. Теперь мне надо начинать сначала. Но если это для вас было не столь необходимым, почему вы все-таки шли на это? Он несколько мгновений раздумывал над ее вопросом. Вообще мне хотелось кого-нибудь найти, подобную вам, кого-нибудь, кто бы чувствовал все острее, чем я. Вы знаете, у меня верный глаз. Я сразу заметил вас, когда вы выходили на террасу. Вы не должны говорить. Почему же нет? Это правда. Я думаю, вы не усомнитесь в том, что у меня верный глаз. Вы несколько возбуждены, не так ли? Я никогда не встречал такую, как вы. Я уже подумал об этом. Пятиминутного разговора было достаточно, чтобы они сошлись во взглядах. «Что вы думаете об этом?» — спросил он. «О, ничего, действительно. Но вы не согласны с тем, что я сейчас сказал?» «Частично». «Вас это не возбуждает?» «Я сейчас думаю об этом». «Пожалуй, я не против». «Мне это тоже по душе», — сказал он. «Я думаю, вы из тех девушек, которые любят горячо и крепко». «Боюсь, что вы ошибаетесь, мистер Томмини». «Я? Вы сами подали мне эту мысль. Вы девушка, которая, как и мужчина, может все видеть и слышать в этом подлунном мире. Вот увидите, я смогу убедить вас в справедливости этих слов». Улыбнувшись, она ответила ему как бы про себя. «Я сейчас думаю о своей подруге. Она девственница. Если ей больше 15 лет, то она уже не девушка». «Нет, это не так. А ей уже около 20». Курт Томмини остановился. «Это правда? Столько лет и все еще девушка?» «Клянусь своим сердцем», — сказала Лили. «Если это правда, то она, наверное, толстушка, или у нее какой-нибудь дефект?» «Нет, она очень изящная, стройная, милая. Всякий мужчина бы был не прочь переспать с ней, но она просто не признает секс». Он покачал головой, и они отправились дальше. «Пожалуй, это редкость для нашего 20 века, — сказал он. В конце за клумбой находился бассейн для плавания. Когда они направились к нему, он обнял ее за плечи. «Не надо, пожалуйста». Он притянул ее к себе еще плотнее. «Разве вы не хотите помочь моему верному глазу? Должен сказать, что я уже сварился в своих штанах, пока мы беседовали». Она попыталась освободиться от его объятий, однако делала это в полсилы. «Все-таки я вижу, что истинную правду вы не хотели мне сказать, ведь мы сейчас одни». «Глупышка, ты еще не знаешь, что может нравиться женщине». Она почувствовала его дыхание на своей шее. «Вы не представляете, что чувствует мужчина, когда он хочет сделать женщину счастливой. Его член полон эрекции, и сок сочится с конца. Это величайшее чувство удовлетворенности». «Но есть же в клубе девушки». «Не эти», — продолжал он, распаляясь. «Любая из них, стоит только заняться ими, тут же ложится, задирая подол и раздвигая ноги. Таких у нас на студии дюжина. И у меня работает столько же. И все они хотят от меня чего-то большего. Больше денег, главные роли. Наконец, чтобы я женился. Огромных алиментов. Все эти девки прокладывают себе дорогу передом. Попросту своей... Вот почему я не желаю иметь с ними дел. С меня достаточно». «Но почему вы убеждены, что я не из их числа?» «Я в этом уверен. Вы не умеете играть, как они, и это позволяет мне надеяться, что вы отличаетесь от них. Вы разговариваете иначе, и я иначе отношусь к вам. Мне очень необходимо, чтобы вы мне отдали себя. Я так хочу этого». Он прижался к ней бедрами, и она почувствовала его напрягшийся член упирающийся между ее ног. «Я побеждена», — сказала она и придала голосу своему самое тонкое нежное выражение, на которое она была только способна. «Но вы будете разочарованы, проведя со мной одну ночь. Я очень мягкий человек. Пожалуй, в этом самый большой мой недостаток. Лишь один путь для меня — достичь полного удовлетворения». Он замолчал. «А стоит ли об этом говорить? Вы не обращайте на меня внимания. Я сегодня говорю слишком много». Несколько мгновений они стояли молча, обнимаясь. Его напрягшийся член шевельнулся, и она почувствовала, что сама невольно поддается ему навстречу. «А, хорошо, вот сейчас. Я очень хочу тебя, мне это очень нужно сейчас. Возможно, мне это нужно более чем среднему мужчине, с тех пор, как я понял, что не ощутил ни разу полного удовлетворения от женщины, я пришел к мысли создать секту. Все ее члены такого же сорта, как и я. Мы занимаемся сексом ради секса. До сих пор никто не знает подлинных имен членов этой секты. Можете себе представить, как образцово поставлено там дело? И все-таки, пока я не увидел вас на этом вечере, ничего другое меня не соблазняло. Я очень хотел бы с вами встретиться там». «Вы думаете, мне это понравится?» «Вы слышали о Blacknet? В свое время об этом много говорили газеты, наша секта наподобие той. Для всех ее членов секс — это бог. Поэтому переход к культу секса вполне естественен. У нас за одну ночь девственница может узнать больше, чем другие узнают за всю жизнь. Но, как я сказал, у нас соблюдается полная тайна в отношении членов секты. Каждый одевает колпак на голову с прорезями для глаз. Ваше присутствие будет известно только мне. Боже, как я подумаю об этом!» И он снова стал прижиматься к ней. «Скажите, разве мужчины не говорили о таком ночью? Я не знаю, это неожиданно для меня, но я подумаю об этом предложении. Но мне кажется, что вы думаете об этом поверхностно». Лили обещала подумать и дать ему ответ, как только он позвонит. «Вот это другое дело», — сказал он, и они отправились на веранду. «О, черт побери, Жанет!» — подумала Лили.